усадил в кружок и рассказал, какую задачу загнул ему лесовик. — Достань соль земли! А где она есть? Кто ж ее знает? Один болотяник, Яшкой звать, сидел-сидел, да как крикнет. — А я, дяденька, знаю, я сейчас! И только его и видели. Ускакал соль земли доставать. Ждут его час, ждут два. Нету Яшки. Пропал. Заперся водяной. Не пьет и не ест, и никого к себе не пускает. Синяя стала в озере вода, а над озером тучи висят. Грустит водяной. Есть земля на земле. Верстами не измерена, шагами не мерена. Не длины, не ширины, а стоит на той земле дуб. На дубу два ворона сидят. В них-то и есть соль земли. Прытко бежал болотяник Яшка и прямо к этому самому дубу. И уж совсем близко, уж виден дуб, а никак к дубу не подойти. Там земля верстами не мерена, шагами не измерено, ни длины, ни ширины. Лететь к дубу нужно. А у Яшки крылья. Хе, какие ж крылья? А без крыльев не полетишь. Да Яшка не таков. Присмотрел он гнездо ястребиное. Да к гнезду ястребину припал на брюхо, и долго ждать не пришлось. Прилетел в гнездо ястреб. Вот и надо Яшке. Размахнулся палкой, вот те крылья. Крылья-то драл, привязал к спине лыком и очтился на дубу. На дубу два ворона смирнехонько сидят, не ворохнутся. Сапал Яшка одного, другого, попробовал слезть, а руки заняты, ухватиться нечем. Пробовал одного в зубы брать, да птица большая. Глаза заслоняет. Бился, бился болотяник. Ничего у него не выходит. А день к концу идет. Скоро срок, а нужно еще до озера бежать. Чертячья порода хитрая, изворотливая. И придумал Яшка, как из беды выкрутиться. Одного ворона он пустил, а вместо него поймал по дороге черную птицу у грача и понес к водяному. Прибежал Яшка к водяному стучиться, обрадовался водяной. Двух воронов принес ему Яшка, целоваться лезет и сует Яшке в копыта янтарю кусочек, уж очень доволен. И неприметно ему, что надул его Яшка. Посадил водяной чудесных птиц в клетку и понес к лесовику. Жил лесовик в хоромах, из пней вывороченных срублены были хоромы. Богато жил лесовик. Стучится водяной к лесовику. — Получай соль земли! Глядит водяной и глазам не верит. Выбежал на крыльцо дочью и в ноги, а за нею сам лесовик. — Батюшка водяной! Не сердись, не пыхти, хорош был лесовик со мной, пообвыкл я и хочу жить у него. У водяного и клетка из рук, ничего сказать не может. Давно хотелось ему в мире с лесовиком жить, и заплакал, любил водяной поплакать, и потекли слезы ручьями веселыми, говорливыми, и до сей поры текут они под корнями древесными радостные лесные ручьи. Велика была в лесу радость! Весело шумели могучие сосны, заговорили высокие осины, и сама береза подняла на этот раз свои плакучие ветви. На радостях чуть был про птиц не забыли, да вспомнила дочь русалка. Нынче всем праздник, и выпустила на волю ворона и черную птицу грача. И тут великое приключилось чудо. Земля побелела. Побелела земля наполовину.